Тогда он захохотал, а ее лицо помрачнело в первый раз после возвращения, и она вышла из комнаты с рукописью под мышкой. Глава 18. Она вернулась через час, и он взял спички. Она положила титульный лист на жаровню. Он попытался зажечь спичку и не сумел, потому что не мог попасть головкой спички по зажигающей поверхности, и потому что спичка выпадала из рук. Тогда Энни взяла коробок, зажгла спичку и вложила ее в его пальцы. Он поднес язычок пламени к уголку листа, бросил спичку в ведро и принялся завороженно наблюдать, как пламя пробует бумагу на вкус и начинает жадно ее пожирать. «Мы же никогда не закончим», — сказал он, — «я не могу». «Нет, мы все сделаем быстро», — возразила она. «Пол, вам надо только сжечь несколько страниц. Это будет знаком, что вы все понимаете». Она положила на жаровню первую страницу быстрых автомобилей. Он вспомнил, как писал эту страницу 24 месяца назад у себя в Нью-Йорке. «У меня тачки нет, да?» — говорил Тони Бонасаро, поднимаясь по лестнице, обращаясь к девушке, стоявшей наверху. «Я плохо учусь, но езжу быстро». Ему вспомнился тот день, как в радиопрограмме «Золотые деньки». Он вспоминал, как бродил по комнатам, когда книга переполняла его, рвалась наружу, и он испытывал родовые схватки. Вспомнил, как нашел в тот день под кроватью лифчик Джоан, который та потеряла 3 месяца назад. Сразу ясно, как работает женщина, которую наняли для уборки. Вспомнил, как прислушивался к гулу автомобилей, и как издалека доносился монотонный звон колокола, призывающий верующих к церковной службе. Вспомнил, как сел за рабочий стол. Как всегда, благословенное легкое чувство начала, чувство падения в залитую ярким светом пропасть. Как всегда, мрачная уверенность, что не удастся написать так, как желал. Как всегда, боязнь не суметь закончить, страх врезаться в стену. Как всегда, удивительное нервное возбуждение, путешествие начинается. Он посмотрел на Энни Уилкс и отчетливо, хотя и негромко, сказал: «Энни, прошу вас, не заставляйте меня это делать». Она все так же протягивала ему коробок спичек. «У вас есть выбор». И он сжег книгу. Глава 19. Она заставила его сжечь первую страницу, последнюю и еще 18 страниц. По 2 соседних из 9 разных мест. Ибо 9, по ее словам, это число силы, а удвоенная девятка приносит удачу. Он заметил, что она вымарала фломастером все ругательства, по крайней мере, на тех страницах, которые успела прочитать. «Хорошо», — сказала она, когда отгорела 9-я пара листов, — «вы хорошо себя вели. Мужественно, я знаю, что вам было больно, почти так же, как от переломов в ногах, и я не буду больше тянуть». Она убрала жаровню и положила оставшиеся страницы рукописи в ведро поверх скорчившихся черных остатков сожженных им страниц. В комнате пахло жженой бумагой. Запах, как в сортире дьявола, — подумал он. Если б внутри иссохшейся оболочки, которая некогда была его желудком, что-нибудь оставалось, он бы выблевал все это наружу. Она зажгла еще одну спичку и вложила в его руку. Каким-то образом ему удалось склониться с кровати и бросить спичку в жаровню. Уже ничто не имело значения. Ничто. Она слегка толкнула его локтем. Он открыл измученные глаза. «Все кончено!» Затем она опять чиркнула спичкой и вложила спичку в его руку. И он опять сумел склониться к жаровне, пробудив ожившие в ногах ржавые бензопилы, а потом прикоснулся пламенем спички к углу толстой рукописи. На этот раз пламя вспыхнуло и охватило всю пачку. Он откинулся на подушку и прикрыл глаза. Он слышал треск горящей бумаги и ощущал волны палящего жара. «Славно!» — взволнованно крикнула она. Он открыл глаза и увидел, что в струях горячего воздуха над жаровней кружатся клочки сгоревшей бумаги.